черный шелк одета, сок блеском луны. Ты кладешь на плечи руки, отступает сумрак стен. Вспышка света спинут звуки, мы на высоте. Летим над городом вдвоем. Пусть будет так, как есть, гори огнем. Выше, выше, голоса толпы все тише. Выше, выше, наш ночной балет. Выше, выше, здесь у многих сносит крышу. Выше, выше, звезды светят тем, кто верит и ждет. Все внизу пришло в движение, бьют тревогу, дуют медь. Как земное притяжение мы смогли преодолеть. Подарил нам ветер воли, вороных своих коней. Милый город, спи спокойно, сердце родины моей. Летим над городом вдвоем. Пусть край небес уже объят огнем. Выше, выше, голоса толпы все тише. Выше, выше, наш ночной балет. Выше, выше, здесь у многих сносит крышу. Выше, выше, звезды светят тем, кто верит и ждет. Ждет.